опять я как в яму провалилась. Врач, что было потом? Больная. Больше я ничего не помню. А когда я очнулась, мне сказали, что я в полиции, потому что убила человека. Врач, кто разговаривал с тобой в полиции? Больная, комиссар, он велел, чтобы я ему все рассказала. Врач, что же ты ему рассказала? Больная, все, что узнала от Георгины. Врач, тебя спрашивали, от чего ты это сделала? Больная, да. Врач, что ты ответила? Больная, что я убила его из-за любви. Врач, откуда ты могла знать, что именно ты его убила? Больная, мне Георгина сказала. Врач, а где сейчас Георгина? Больная, не знаю, с той ночи я ее больше не видела. Заключение. Психическая природа пациентки обусловлена развитием ее личности в психогенной среде в условиях, способствовавших повышенной внушаемости со стороны. На этом фоне и произошел стресс, вызванный попыткой к изнасилованию со стороны отчима. Невротический срыв объясняется болезненными сексуальными отклонениями пациентки и агрессивностью отчима. Их совокупность дала толчок к появлению у Лукреции Будеску патологических наклонностей, непосредственно связанных с проявлениями эротомании. Давление, осуществленное со стороны Георгины, подтолкнуло пациентку на совершение преступления, якобы разрешающего психический конфликт и воспринимаемого больной как допустимое и возможное, подготовило тем самым сферу подсознания к его совершению. И хотя преступление было совершено другим лицом, а именно Георгиной, внушить девушке мысль, что это она убила отчима, не представляло особого труда. Следует отметить, что во время совершения самого убийства и непосредственно после него Лукреция Будеску потеряла сознание и не могла отдавать себе отчет в происходящем. В переводе на общедоступный человеческий язык выводы доктора Спиридона звучали бы приблизительно так. Убийство совершила Георгина, с преступной изобретательностью свалив вину на душевно больную Лукрецию Будеску. Если это было действительно так, то можно предположить, что и в нашем случае кто-то другой убил Кристиана Лукача и старается ввести следствие в заблуждение, будто это сделала все та же бывшая пациентка Титуса Спиридона. Прокурор Берендей прибыл на место раньше и, как мы и условились, ждет нас на улице. По судорожному пожатию его руки я понимаю, как он взволнован. Он сразу вводит меня в курс событий. До сегодняшней ночи все нити, казалось бы, сходились к Лукреции Будеску. Теперь же, черт меня побери, совсем голова идет кругом. Кто на этот раз сорвал печать и взломал дверь? И что нас ждет там наверху? Я не желаю новых трупов, капитан. Хоть это вам понятно? Я отмалчиваюсь. Григораж же отвечает ему с вечной своей невозмутимостью. Было бы здоровье, все остальное приложится. Вам-то, конечно, море по колено. Знаешь, щелкаете себе фотокамерой, снимаете отпечатки пальцев, делаете анализы и все, а потом сваливаете все это на нас и умываете руки. А у меня все не идут из головы эти несколько страничек записей доктора Спиридона. Вот почему я слушаю лишь вполуха то, о чем мне взволнованно толкует прокурор. Поднимаясь по лестнице, я продолжаю мучительно размышлять о выводах, к которым пришел доктор в результате проведенного им 40 лет назад эксперимента. В наше время подобные методы никого уже не удивляют, и заключения, сделанные на их основе, не подвергаются сомнению. Да и пентатол давно широко применяется для лечения обширного круга психических заболеваний. Но что касается правовой стороны применения таких методов, то она далека еще от официального узакония. В ходе судебного разбирательства их результаты не могут быть приняты в качестве улики или доказательства вины. Однако мне они могут быть полезными. Каким образом? А очень просто. Мне следует сопоставить заключение доктора Спиридона с результатами экспертизы, которую провел Григораж. На чем настаивает психиатр? На том, что преступление в 40-м году совершила не Лукреция Будеску, что доказала экспертиза. Отпечатки пальцев на ампуле также принадлежат не ей. Отводя, однако, от нее подозрения, я обязан ответить на вопрос, возможно ли, чтобы по прошествии стольких лет было совершено преступление, повторяющее один к одному способ, которым был убит отчим Лукреции Будеску. Как объяснить это более чем странное совпадение?